Книга третья. Проклятие рода Бореалис. Тысячу лет назад или пролог. Подвернув свой пушистый рыжий хвост, юркая лиса Ирья затаилась за огромным камнем на берегу Гренландского моря. Ей нужно было только сидеть тихо, не шевелясь, чтобы фазан не заметил ее, охотницу. Ирья уже несколько дней выслеживала эту странную птицу, которая, приходя на берег, исполняла странный танец, а потом щелк, вдруг превращалась в стройного молодого человека в синем шелковом камзоле и кожаных сапогах. «Человек-птица! Но мне-то нужна всего лишь птичка!» — раздумывала Ирья, тщательно планируя нападение на фазана. «Главное — успеть до того, как он превратится в человека», — повторяла про себя лиса. В прошлый раз, как и в позапрошлый и неделю назад, молодой человек в синем камзоле заходил в море и, сложив руки рупором, звал свою возлюбленную. Зеленые волны, как по команде, расступались, давая путь до самого горизонта, где на якоре стоял огромный корабль с бело-голубыми парусами. Навстречу человеку-птице с корабля сходила его возлюбленная, морская богиня всех северных вод Седна. Влюбленные гуляли по берегу, держась за руки. Иногда отправлялись в горы или проводили время на плавучих льдах. Затем Седна возвращалась на корабль, а человек-птица снова исполнял свой танец и превращался в фазана. И так повторялось изо дня в день. «Сегодня или никогда? Я столько дней не ела!» — сказала сама себе вслух лиса и приготовилась напасть на человека-птицу. Фазан как раз направлялся к месту на морском берегу, где пряталась Ирья и где каждый день он исполнял свой танец и звал свою богиню. Как только фазан поравнялся с камнем, Ирья, не медлив ни секунды, бросилась на него и вцепилась зубами ему в крыло. Птица закричала и отчаянно забила свободным крылом, силясь освободиться от лисы. Но Ирья держала фазана крепко и успела перехватить сопротивлявшегося за горло. Фазан закричал в последний раз. Ирья сжала зубы, что есть мочи, и придушила свою добычу. Словно в ответ на последний крик фазана, в море вдруг поднялась огромная серо-зеленая волна. Засвистел ветер, забурлила белая пена. И по воде, в длинном платье из серебристой рыбьей чешуи, явилась на берег Седна. Ее длинные, волнистые темные волосы развивались на ветру. В руке она держала костяной трезубец, украшенный белой, сияющей жемчужиной. Голос Седны прогремел на всю Гренландию. «Как смеешь ты, лисица, трогать моего Ивара, мою любовь!» Лиса Ирья еще крепче стиснула добычу в зубах, намереваясь унести ее подальше от моря, где Седна была бы не в силах настигнуть ее. «Только бы отойти подальше от этой проклятой воды, а там я в безопасности, в горах и камнях», — повторяла про себя Ирья, отступая дальше от бьющихся о камни волн. Однако было уже поздно. Размахнувшись, Седна с силой ударила своим костяным трезубцем о камень, за которым недавно пряталась охотница. И огромная холодная морская волна накрыла Ирью и убитую птицу, притащив их прямо к ногам разгневанной морской богини. Мокрая лиса беспомощно распласталась на песке, отпустив, наконец, свою добычу. Седна легко подняла фазана на руки и пристально посмотрела на закрытые глаза Ивара и разодранное крыло. Ее Ивар был мертв. Медленно переведя взгляд на испуганную лису, Седна снова подняла свой трезубец, намереваясь уничтожить Ирью одним ударом. Но вдруг остановилась. «Смерть была бы слишком мягким наказанием для тебя, лиса из рода Бореалис. Я не убью тебя сейчас, но прокляну весь ваш лисий род на тысячу долгих лет». И нет тебе и твоим потомкам места в моей родной Гренландии. Отправляйся прочь с моей земли. И будет проклято то место, где ты найдешь свой дом, ибо через 1000 лет моя месть за Эйвара придет и туда, в финские земли, и смоет Култавуори, и уничтожит вас, лис, навсегда». Не выпуская из рук мертвого фазана, Седна развернулась и медленно пошла обратно в море. Дойдя до камня, где был убит Эйвар, Седна подняла трезубец вверх и произнесла: «За птицу, прервавшую свой перелет, что песнь о любви мне уже не споет, что теплым крылом не согреет меня, на 1000 лет проклинаю тебя». Море снова вспенилось и ударило волной по лежавшей на берегу Ирии. Лиса потеряла сознание и, казалось, больше не дышала. Ее окутала морская пена, подняла и закружила. Но лиса уже ничего не чувствовала. Ее хвост безжизненно висел, как плеть. «Лишитесь бессмертия вы навсегда, а домом навечно вам станет гора. В день смерти последней начнется потоп. Ничто не спасется от ярости вод». Снова поднялся ветер, а Седна все глубже уходила в море, унося мертвую птицу с собой на корабль. Лиса, закутанная в облако морской пены, вдруг стала таять и внезапно исчезла. На ее месте, на берегу у камня, остался лишь клок рыжей шерсти из некогда пушистого хвоста. Седна тряхнула длинными волосами и, оглянувшись на берег, произнесла последнюю часть проклятия. «Две жизни за птицу взамен я возьму. Одну в услужение, одну за лису. Добавьте чудовище узкостяной, и море отступит, волна за волной». Только теперь море послушно успокоилось, скрыв следы ушедшей Седны. Ушла и пена, густо омывавшая прибрежные камни. Стих ветер. Подняв трезубец в последний раз, Седна обрушила холодный ливень на свою Гренландию, оплакивая последнюю любовь. Эйвара, человека-птицу, чью жизнь только что жестоко отняла лиса из рода Бореалис. Повинуясь ее проклятию, Ирия оказалась заброшена в финскую провинцию Южную Остроботнию, на гору Култавуори. С той поры все лисы из рода Бореалис лишились бессмертия, но продолжали жить на горе и делать то, что умеют делать только они — вызывать северное сияние неимоверной красоты. 1000 долгих лет 8 лис поочередно освещали гору Култавуори в селе Фазанчиково волшебным сиянием, пока, наконец, не пришел черед последний из них — Инки Авроры. Последние лисы из рода Бореалис, после смерти которой, согласно проклятию Седны, Фазанчикова и Култавуори навсегда закроют морские волны, а северное сияние больше никогда не озарит темное небо Финляндии.